Глава 38. Камила. Уже поздно. Свет в большинстве кабинетов выключен, и во всем здании тихо. Рикс стоит на пороге. На нем фирменный черный свитер с своеобразным вырезом, синие джинсы и, по иронии судьбы, кроссовки той фирмы, которую я люблю больше всего. После того, что он видел на гонке в выходные, много чего нужно сказать, но я избегала его, и поэтому у нас не было шанса поговорить. Вместо этого в голове крутятся мысли о том, как провести с ним время. Проще думать о сексе, об удовольствии. О том, как вернуть ему долг, поскольку я не самая опытная любовница. «Ты ведь понимаешь, что пилоты обычно не задерживаются в штаб-квартире? Большинство живут в Монако и приходят только, когда это нужно». Он кивает. «Да, я более чем осведомлен. Но поскольку контракта у меня нет, Монако слишком экстравагантно в моем случае. Кроме того, я подумал, что если мы будем видеться чаще, то увольнять меня будет не так приятно. Может, я понравлюсь, и мне дадут место и на следующий год». «Так вот почему ты здесь так поздно. Надеешься, что тебя оставят надольше?» Он указывает себе за спину. «Пришел потренироваться на симуляторе», — говорит он. «В моем домашнем модуле возникли проблемы, а я не хотел пропускать ни дня тренировок. Посмотри, какой ты целеустремленный!» Ухмылка Рикса творит с моими внутренностями что-то противозаконное. И все же я чувствую эту странную невидимую стену между нами. «Хочешь уйти отсюда?» — спрашивает он. «В смысле?» — меня удивляет его вопрос, поскольку мы нигде вместе не бываем, кроме спальни. «Я предлагаю выйти из офиса. Не зависать только в квартире. И после того, что произошло на выходных, ты снова меня избегала. Либо из-за моей ошибки на трассе, либо по другим причинам». Он засовывает руки в карманы и переминается с ноги на ногу. «Мы вместе путешествуем по грёбаному миру, Камила, но ничего не делаем. Ты постоянно работаешь и говоришь, что мне публиковать в аккаунтах. Я участвую в гонках и встречаюсь с сотнями людей, но мы ни от чего толком не получаем удовольствия. Давай займемся чем-нибудь вместе, чем захочешь». Я сглатываю комок в горле. Не знаю, почему эта простая просьба так задела меня. «Теперь люди знают, кто ты». Говорю я, придумывая бесполезную отговорку, в которую сама не верю. «Нас не должны видеть вместе». «О чем ты?» — он указывает на окно. «На улице темно. Есть много мест, куда мы можем пойти, и нас не заметят. Где мы сможем поговорить, посмеяться и просто побыть вдвоем». Он подходит ко мне и протягивает руку. «Пожалуйста, Гаечка. Я сейчас рехнусь от стресса». Выражение его лица серьезное, полное надежды, игривое. Не выходит у меня из головы, пока мы катаемся на его автомобиле. Откидной верх машины опущен, и теплый ночной воздух играет с ним. От звезд над головой становится все ярче и ярче. Мы останавливаемся перекусить в местной закусочной, которая вот-вот закроется. Рикс поднимает голову, и глаза владельца широко распахиваются, а рука, готовая перевернуть табличку «закрыто», замирает. Мы покупаем все, что осталось в наличии, радуя этим задержавшегося на работе хозяина кафешки. Затем мы отправляемся в парк, который уже не принимает посетителей. Рикс берет меня за руку и ведет к закрытым воротам. «Погоди же!» — шепчу я, опасаясь, что нас могут заметить. «Вход сейчас воспрещен. Мы не можем туда войти. Это взлом с проникновением. Или как это здесь называется?» «Это не взлом». Он усмехается и начинает набирать комбинацию на замке, чтобы открыть его. А я смотрю на это с отвисшей челюстью. «Что ты задумал?» Я оглядываюсь по сторонам. Рикс откуда-то знает пароль, но это не значит, что посетителям можно пробираться внутрь. Он кладет руку мне на затылок, притягивает к себе и целует. Его поцелуй сводит меня с ума. Голова кружится, а тело наэлектролизовано. «Это когда-нибудь пройдет?» Я имею в виду пробуждение чувств. Они когда-нибудь утихнут? Или ты просто привыкаешь к ним, и они становятся чем-то повседневным и обыденным? Иногда можно нарушить парочку правил, Гаечка. Расслабься. Сейчас твое прозвище идет тебе сильнее всего. Но... Он снова затыкает меня поцелуем. Будешь спорить, поцелуи не прекратятся. Беспроигрышная ситуация, Рикс. Я улыбаюсь ему в губы. Его смех щекочет мою кожу. «Буду спорить вечно!» Он отстраняется и убирает волосы с моего лба. Его глаза встречаются с моими в лунном свете. Тогда ты упустишь лучший вид в радиусе 100 километров. «Да ты что?» Он кивает. «Откуда ты знаешь код?» Он приподнимает бровь и бросает предупреждающий взгляд на мои губы. «Просто поинтересовалась». Рикс берет сумку с едой и одеяло, которые были у него в багажнике, и ведет меня через ворота, запирая их за нами. Моя мама работала здесь, в местном муниципальном управлении. Мы тут гуляли, когда я еще был ребенком. Это было наше особенное место, куда мы могли пойти после... после всего. Мы переплетаем пальцы, как будто это самое обычное дело, хотя в такой обстановке все приобретает интимный характер. Темная ночь, звезды над головой, уединение. Мы идем какое-то время, прислушиваясь к звукам в ночи. Шелест деревьев, стрекот насекомых, звук наших шагов. И когда мы обходим холм, и Рикс отходит в сторону, я понимаю, зачем мы здесь. Перед нами раскинулась вся лондонская панорама вдали. Она красива, с мерцающими огнями, купольными церквями и трубами, возвышающимися над горизонтом. «Вау!» — это все, что я могу сказать, наслаждаясь видом. «Знаю». Рикс раскладывает одеяло. «Я давно здесь не был. Уже и забыл, как это великолепно». «Просто признайся, это твое любимое место, куда ты приводишь женщин, чтобы произвести на них впечатление». «Никогда не приходилось никого впечатлять до нынешнего момента», — шутит он. «Или, по крайней мере, я так думаю. Но его выражение лица говорит об обратном». «Серьезно? Ты никогда не приводил сюда девушку?» «Нет, никогда не было девушки, которую можно было бы сюда привести». «Звучит отстойно». «У него никогда не было девушки? С такой-то внешностью и обаянием? И с такими способностями в постели?» «Камила, просто задай вопрос, который крутится у тебя в голове». «Спрашивать нечего, но если ты ожидаешь, то я поверю». «Я встречался с девушками?» «Да». «Связи на одну ночь?» «Снова да». «Но серьезных отношений у меня не было», — говорит он с решительным кивком. «Я был слишком занят, пытаясь осуществить свою мечту. Был сосредоточен на себе и на желании попасть в гоночную элиту. Было бы нечестно привязаться к кому-то, но не считать его приоритетом номер один. Такой ответ подойдет?» «Да, вполне». «Давай, садись». Он тянет меня за руку к себе. Я умираю с голоду. Я опускаюсь на одеяло, и мы начинаем открывать еду. Какая-то нам знакома, какую-то я вижу впервые. «Боже мой, что бы это ни было, убери это от меня!» Тараторю я и пихаю ему пластиковый контейнер так быстро, как только могу, когда вижу какое-то прозрачное желе, смешанное с чем-то отвратительным на вид. Рикс берет контейнер и заглядывает в него. «Заливные угри!» Он содрогается. «Нет, спасибо». И тут он начинает смеяться. «Мой папа однажды подшутил над мамой. Он положил ей под подушку какую-то рыбину, и когда она, засыпая, просунула под нее руки...» «Хватит! Прекрати!» Я закрываю уши и визжу. «Бедная твоя мама!» Улыбка Рикса такая светлая, но наполнена горечью. Я и забыл об этом воспоминании. Так смешно было, что каждый раз в магазине я показывал ей этих рыбешек. «Уверена, твоя мама была в восторге». Я изучаю его профиль, пока он прокручивает в голове воспоминания из детства. «Вы двое близки?» Он кивает. «Очень. Сейчас она живет недалеко от Бирмингема, и видимся мы нечасто». «Она не была на гонках, верно?» Рикс кривит губы. «Нет, она с ними плохо ладит. Помнишь, я говорил, что у нее бывают приступы паники?» Я киваю. «Они случаются только на трассе». «Наверное, тебе непросто. Я не могу представить, как можно любить спорт, который отнял у тебя что-то очень важное и значимое». Рикс пожимает плечами, как будто это не имеет большого значения, но затем сбрасывает на меня словесную бомбу. «Мы были в Падоке в тот день, когда отец попал в аварию. Мама едва с этим справилась». «Какой кошмар». «Да». Он протягивает руку и переплетает наши пальцы. «Так и есть». Несколько минут мы сидим в тишине. Вдалеке раздается вой сирены. Откуда-то неподалеку доносится громкая музыка из проезжающей машины. Все, о чем я могу думать, каково это — видеть, как любовь всей твоей жизни погибает в огне, и ты никак не можешь это исправить. Потом меня осеняет. Какая ирония! Как наши истории разные, но в то же время похожи. Я делаю то же самое с папой. Беспомощный свидетель того, как болезнь день за днем откусывает от него по кусочку. Неожиданное осознание поглощает меня, как ударная волна. «Ты меня избегала», — наконец говорит Рикс. Он понял истину. Я прочищаю горло и более чем благодарна, что он дает мне время собраться с мыслями. Гонка в Бельгии была сложной. Эндрю врезался в стену на последнем круге, а ты... Я облажался и не последовал указаниям Хэнка. Рик скивает, но не смотрит на меня. Но мы оба знаем, что дело не в этом. Правда, Камила? Черт, я бы многое отдала, чтобы поделиться этой тяжестью из-за диагноза отца с другим человеком, с кем я провожу так много времени. Хочу иметь плечо, на котором можно поплакаться. Но я не могу предать доверие папы. Не могу унизить его достоинство еще больше. Я не хочу обременять Рикса дополнительными проблемами. Потому что секс, наш секс, был потрясающим. Но после того, как кайф уходит, я замечаю, что он изучает меня, как будто боится поранить. Тайной своего прошлого я тоже не готова делиться. Но сейчас не о ней. Рикс имеет в виду то, что увидел на днях после гонки. О том, как он заглянул в приоткрытую дверь. О том, как у моего папы случился острый приступ. Он потерял равновесие после того, как его тело начало трясти. Эти эпизоды случаются редко, но когда происходят, это очень жутко выглядит. Я шла мимо, увидела, как он мучается, и бросилась на помощь, пытаясь предотвратить его падение. Единственной ошибкой было оставить дверь открытой. Как итог, Рикс стал случайным свидетелем. «Ты доверила мне свое тело, свою травму, но делиться своими мыслями не хочешь», — говорит он тихо. Слезы наворачиваются на глаза, и я не успеваю их смахнуть. Ты тоже не все мне рассказываешь. Это защитный механизм, который я выработала. После всего. Сбить с толку, поменять тему, отстраниться. Мы только что говорили о моем детстве. Что еще ты хочешь знать, Ками? Расскажи о своем папе. Ты и так о нем все знаешь. Все знают. Только и слышу, как все судачат про него. Рикс пожимает плечами. Я рад, что его память до сих пор жива и здорова, но я так устал от того, что меня сравнивают с его призраком. «Я так понимаю, статья тебя задела?» — спрашиваю я. От лица компании мы разместили несколько больших публикаций в журналах и на платформах, которые выходят за пределы гоночного мира. Элиза работала на износ, чтобы добиться этого, сделать бренд еще популярнее. Известность Рикса и его рискованные поступки тоже помогли нам. Статьи вышли достаточно информативными, с долей юмора и каплей критики. Еще в них сравнивалась карьера Итана Рикса на момент смерти с карьерой его сына, которая разворачивается в таком же возрасте. «Я уверен, ты знаешь о моем отце», — говорит он, уходя от ответа. «Я слышала, что он был веселым и харизматичным, и...» «Безрассудным. Это слово вы упустили. А его нужно было добавить, иначе ты не будешь такой, как все остальные». Значит, Риксу действительно было неприятно. А как могло быть иначе? Я не собиралась говорить подобное. Очевидно, что комментарии и сравнения очень тебя задевают, и это нормальное чувство. Ты — не он. Даже если вы увлекались одним и тем же спортом. В любом случае, с того времени много чего в гонках поменялось. 17 лет. Боже. Боль в его голосе душераздирающая, и мне даже слушать это тяжело. Рикс глубоко вдыхает, берет эмоцию под контроль. Я пытаюсь использовать эти сравнения в своих интересах, но, черт возьми, они дико бесят. В безрассудстве иногда нет ничего плохого. Не оно приводит к авариям. Он поднимает голову и встречается со мной взглядом, в котором по прошествии стольких лет все еще читается печаль. Мы все безрассудны. И должны быть такими, чтобы заниматься этим видом спорта. Иначе никогда не достигнем успеха. Хватит использовать это слово в негативном ключе. И пора перестать позорить моего отца, который был выдающейся фигурой на трассе. Его должны уважать за достижения и личные качества, а не судить вечно за ошибки. Его голос дрогнул, и я чувствую, как мое сердце сжимается. У меня есть папа. Он был опорой всю мою жизнь. Как же мне повезло, что я могу это сказать. Как невероятно наивно с моей стороны принимать это как должное. Как глупо было задумываться о том, чтобы отказаться от возможности работать с ним, когда кто-то вроде Рикса убил бы за такой шанс. 9 лет, проведенных с отцом, ни одному ребенку не будет достаточно. Но это все, что есть у Рикса. Боже, как же мне повезло иметь возможность проводить с папой больше времени. Расскажи о нем. О том, что люди не знают. Я хочу его узнать. Его улыбка — самая искренняя, которую я только видела. Она озаряет его лицо и глаза и делает их завораживающе прекрасными. Любовь к человеку, которого он, вероятно, едва помнит, все еще живет. Видимо, и благодаря стараниям мамы в том числе. «Сахарная вата», — начинает Рикс. «Я брал упаковку двух цветов — розового и голубого, и ел по очереди. Старался отщипывать по кусочку на круг, чтобы перед финишной чертой оставался еще один. Когда папа выходил из машины, он подбегал ко мне и очень крепко обнимал. Я отдавал ему последний кусочек ваты, и он говорил, что победа очень сладка. Я позволяю ему вернуться к этим воспоминаниям, пока мы сидим в тишине, держась за руки. Он постоянно путешествовал по работе, но мне всегда казалось, что он каким-то образом был рядом. Не знаю, как он умудрялся, но так и было. Мы были вместе не только в дни рождения, но и на школьных мероприятиях, ярмарках. Ходили в кино по понедельникам. Рикс улыбается. Боже, он обожал смотреть фильмы. Какой ему нравился больше всего? Спрашиваю я, чтобы поддержать разговор и сохранить на его лице эту прекрасную, горько-сладкую улыбку. «Назад в будущее». Мы могли процитировать все три части от и до. Смотрели их как минимум раз в месяц. Папе нравилась сама идея того, что можно вернуться в прошлое и исправить ошибки. А маме просто нравился Майкл Джей Фокс. Он смеется, и я сразу же думаю о своем папе и болезни, которой он и актер страдают. Рикс продолжает, даже не догадываясь о ходе моих мыслей. Он был полной противоположностью моего отца, так что не знаю, действительно ли мама его любила, или просто пыталась подколоть папу после того, как он сказал, что хочет купить DeLorean. DeLorean DMC-12. Спортивный автомобиль. Это забавно. Они очень смешно подтрунивали друг друга, когда мы смотрели эти фильмы. Ты хорошо запомнила эти моменты, верно? Так и есть. Мама до сих пор ежегодно жертвует деньги в фонд Майкла Джей Фокса против болезни Паркинсона. Видимо, это ее способ поддержать воспоминания об отце почти два десятилетия спустя. У меня похожие воспоминания о времени, проведенном с моим папой. Может, он и был занятым бизнесменом, но всегда находил время для меня. Интересно, как ему это удавалось? Похоже, он был хорошим отцом и хорошим человеком, говорю я. Верно. Иногда я беспокоюсь, что погружаюсь в шумиху вокруг него и забуду такие вещи, понимаешь? С течением времени воспоминания тускнеют. Никто не сможет изменить твое мнение о нем. Ты его знал, а они нет. Рикс замолкает. Мне нужно спросить, беспокоишься ли ты о Сузуке? Гонка там уже совсем близко. Его тело парализует. Рикс опускает голову, смотрит на простирающийся город. Ты спрашиваешь, как Моретти? Или как женщина, которая проводит со мной время? Реши сам, кем ты хочешь меня видеть. Он усмехается, и мне это нравится. Знаешь, такой ответ может привести к очень интересной ролевой игре. Правда? Угу. Он наклоняется и целует меня. Это неожиданно, но приятно. Он на мгновение прижимается своим лбом к моему, как будто собирается с мыслями. Затем садится обратно. Трасса, трасса, трасса. Стонет он. Только об этом все и говорят. Скорее не говорят, а наблюдают за мной и ждут, когда я... Не знаю даже, чего именно они ждут. Это должно быть тяжело. Такое навязчивое внимание и все вышеперечисленное. «Еще как!» Рикс вздыхает и на мгновение замолкает. «Думал ли я обо всем этом?» «Конечно, иначе и не могло быть. Я тысячу раз гонял по этой трассе на симуляторе, но единственный способ справиться с этой задачей — идти напролом. У меня ушло 17 лет, чтобы добраться до этого момента. Видимо, пора». Любопытные взгляды все равно никуда не исчезнут. «Я знаю, поверь. Я планирую все делать как робот. Заглушить эмоции. Я всю жизнь это делал. Видимо, готовился к этому моменту». Он проводит рукой по волосам и сжимает губы. «Легко замкнуться в себе, когда у тебя отнимают то, что ты любил больше всего на свете. Но у меня есть парочка друзей, которые смогли разрушить эту стену. До тебя я не говорил об этом ни с кем. Рикс смотрит на меня и качает головой, как будто сам не может в это поверить. «Ну, я рада, что могу тебя поддержать».